Глава 53. Амалия. Понемногу до меня начинает доходить смысл сказанных старой коброй слов. Она меня деморализует. Наверное, впервые в жизни я не знаю, что мне ответить на прямые оскорбления, и просто хлопаю на нее глазами. «Оставь в покое семью моего сына», — требует Малика Зауровна. «Но я... Какая вам разница, я или Татьяна? Я лучше, чем она?» «Интересно, чем же?» — выгибает бровь свекровь. «У тебя что, там все из золота сделано? Или поперек лежит?» «Нет, но я люблю вашего сына и буду ему лучшей женой. Дайте мне шанс, и я его не упущу!» Моя нынешняя невестка устраивает нашу семью целиком и полностью. Менять ее мы не собираемся, — заявляет мне эта самоуверенная тварь. Уйди с дороги моего сына по-хорошему. А если ты будешь продолжать вертеть задницей около Заура, то все будет по-плохому. Я тебе гарантирую. — И что вы мне сделаете? — выкрикиваю от отчаяния. — Увидишь. Сверкает на меня черными, как у Заура, глазами. Красота твоя подпортится весьма ощутимо. Вы мне угрожаете? Да ну что ты! По-змеиному ухмыляется Керемова-старшая. Я так, предупреждаю. Мало ли, какие бомжи у подъезда нападут и оприходуют впятером. Или кирпич на голову упадет, все может быть, Синявкина. Если с головой не дружить. Призываю на помощь все свое самообладание и актерский талант. Это моя единственная попытка все же перенаправить энергию Малики Зауровны из негатива в позитив. Но Заур тоже любит меня. Он сам пригласил меня к себе домой, и мы провели чудесную «Избавь меня от этой мерзости». Моментально отбревает Керемова. «Ты меня услышала, а сейчас пошла вон отсюда, и хорошо бы тебе больше мне на глаза не попадаться». Таня. Смущенно собираюсь в кино с Мишей. Парень обещал заехать за мной и повезти в торговый центр, где располагается кинотеатр. Почему смущенно? Да потому что чувствую себя мега неловко. Я же все-таки замужняя, глубоко беременная женщина, и вдруг иду в кино с чужим парнем. Со стороны это выглядит ужасно. Я понимаю, что поступаю ничем не лучше Заура, но это хоть чуточку отвлекает меня от тягостных мыслей, что валунами ворочаются в голове. Миша, как и обещал, заезжает за мной в 7. Машина у парня далеко не такая крутая, как у Заура, но тоже вполне себе. На пассажирском сиденье лежит букет ромашек. Мило и ни к чему не обязывающе. Вдыхаю терпкий аромат и все же корю Михаила. Не стоило тратиться на цветы. Да ну что ты, разве могу я прийти к красивой девушке и не подарить хотя бы один цветочек? Тут целая охапка, улыбаюсь я. Ты очень красивая девушка, поэтому для тебя много цветов. Миша такой солнечный, прямо как его ромашки, и я не могу этого не отметить. Принеси он мне букет роз или каких-то других дорогих цветов, не взяла бы. Но ромашки слишком уж милые и пахнут медом. Парень ведет машину спокойно, совершенно не агрессивно, никого не обгоняя и пропуская всех лихачей. Не то что мой Заур. Тот водит машину обычно агрессивно, чтобы все видели, что за рулем тигр, а не домашний котик. Я сказала, мой Заур? Не мой. Уже. Доезжаем до торгового центра. Миша паркует автомобиль и помогает мне выйти из машины. Мне приятна мужская забота и внимание. Заур в последнее время совсем перестал оказывать мне такие банальные знаки. Ну что ж, у него теперь та, кому... А впрочем, хрен бы с ними обоими. «Видишь, мой дорогой муж, ты думал, я пропаду без тебя, в тираж выйду. Думал, что никто меня с ребенком не возьмет. А нет, Уведут меня у тебя из-под носа, и глазом моргнуть не успеешь. Беру с собой ромашки, на улице жарко, боюсь, что они завянут в салоне. Мы поднимаемся на этаж, где расположен кинотеатр. Миша идет рядом, никаких попыток приобнять меня или взять за руку не предпринимает. И тут, словно из ниоткуда, прямо перед нами возникает до боли знакомая фигура. Ох, вот это попадос так попадос! Откуда она здесь взялась? Татьяна? Добрый вечер, Малика Зауровна. Глаза свекрови расширяются от удивления, не забывая при этом отметить и мои руки, сжимающие букет очаровательных ромашек, и Мишу, едва ли не врезавшегося в меня из-за резкой остановки, и мои пылающие стыдом щеки. «Что это значит, Татьяна?» Опавшим голосом интересуется свекровь, становясь бледнее белой плитки на полу.